«У нее проблемы», — мрачно произнес полнеющий молодой человек, сидя в кабинете истинного учителя истины, то есть меня. «Идеализм в тяжелой форме, совсем как вы писали». «Вот как?» — участливо отозвался я, распечатывая плитку белого шоколаду. «Ей не я нужен. Ей рыцарь нужен на белом конике», — с отвращением продолжил визитер. «Ей такой нужен, чтоб живот в клеточку, чтоб говорил с ней по 2 часа в день, чтобы по ресторанам водил, деньги все на нее тратил, и чтоб носки тоже сам стирал. Она, так уж и быть, один раз в неделю что-нибудь сготовит. Но если ей нормальный живой человек не нравится, пусть поищет такого, как Путин, блин. Я ей все, она мне ничего. Может, мне еще с ней по-французски говорить?» «А почему бы нет, голубчик?» — поинтересовался я. «А выучите для нее французский на бытовом уровне. Сделайте себе живот в клеточку, говорите с ней по 2 часа в день, тратьте на нее деньги, водите по ресторанам, стирайте сами свои носки. И только-то». «А нафига она мне тогда?» — поразился пациент. «Нормальная фигня. Футбол ее бесит, когда я с друзьями сижу, ее бесит, пузо мое ее бесит, готовить она не хочет, а у самой 8 килограмм лишних». Услышав про 8 лишних килограммов девушки, я все понял. Визитер оказался типичным случаем психического трансвестизма. Носителей последнего профессор Иньязов, чья страсть к словообразованию известна, одарил термином «белоснежек» от слов «белоснежка» и «мужик». Он же предложил чудовищный ярлык «мачмо», созданный им из вивисектированных идиом «мачо» и «much more» для обозначения феерически завышенных притязаний больных. Происхождение белоснежиков очевидно и банально. Белоснежики – продукт современной семьи, находящийся в состоянии перманентного полураспада. Разумеется, под тлетворным влиянием внеземных цивилизаций. Оставшиеся на орбите разведенных матерей, воспитанные женщинами мужчины, озадаченно смотрят в сказку о Дюймовочке или о 7 богатырях, зная точно, с кем в ней себя надо ассоциировать, но внутренне завидуя женскому персонажу. В итоге в мир с конвейера неполных семей сходит одно странное создание за другим, в штанах принца, но с душой и ожиданиями Дюймовочки. Судьба такого кентавра незавидна. Вместо принцессы для спасания он сам ищет некий феминизированный вариант принца. Девушку, немногословную, заботливую, плечистую, способную защитить его от опасностей и, желательно, щедрую. Продолжая играть не того персонажа в андерсоновском сюжете, мачма обнаруживают на своем пути одних жаб и крыс, которые жадничают на зернышках и не хотят воплощать их внутреннее фэнтези. Тяжелый подвиг самосовершенствования, который один и способен превратить мужчину в рыцаря, им чужд, поскольку из сказок усвоили в лучшем случае лишь пример Золушкиной женской покладистости. Мачмо, полагающие себя объектами, а никак не субъектами жизни, хотят, чтобы подвиги совершали ради них. Не случайно именно поколение мачмо и белоснежиков породило чудовище разврата, фантастическую литературу 80-х-2000-х, в которой редко обходится без мускулистого женского персонажа с встроенной пушкою, оберегающего томного героя Белоснежика. В так называемой киберпанке, в романах Сергея Лукьяненко и Переса Реверты, во всем сонме приключенческой литературы для мачмо так и мелькают задиристые рельефные девицы, которые время от времени, в очередной раз спасши ценного, обычно неизвестно чем, героя от смерти, после заката приникают к нему разгоряченным телом. Реальность, разумеется, не может обеспечить всех мачмо достаточным количеством девушек-воительниц. В итоге, сталкиваясь с настоящими женского пола золушками и дюймовочками, мачмо способны лишь копить обиды и чувствовать, что их нагло оттесняют с желаемой роли. Потому и вести себя с реальными золушками они начинают по-женски, как ревнивая мачеха. Для женщин у них не находится ни благодарности, ни признания, что все помыто и вычищено как надо. Им нужно мачмо. Между тем космос настаивает. Всякий мачмо может и должен стать принцем и рыцарем, сильным, умным, заботливым и ласковым, постоянным и щедрым. Надо лишь перестать быть травести и убийственно много поработать. Под этим космос, разумеется, понимает не упражнения с мечами и пистолетами. Все эти якобы маскулинные хачатуряновские пляски метят мачмо не хуже пресловутой наплечной лилии. Будьте истинными рыцарями и принцами, друзья мои. Может статься, однажды в дикую андерсоновскую погоду, а ваш одно- или двухкомнатный дворец постучится замерзшая принцесса. Не встречайте ее вопросом, согласна ли она готовить борщ. Это совсем не по сказке. На этом месте я уже слышу возражения. Но, учитель, а че они думают? В сказку попали? Космический ответ прост. Неужели вам самим больше хочется быть лягушками и кротами, чем прекрасными принцами? Если да, то не удивляйтесь, если вам будут попадаться одни представительницы вашего же вида.